Прошло 10 минут. Ко всеобщему облегчению сержант Колон и Шнобби сменились с дежурства. Колону особенно трудно было усвоить, что можно продолжать расследование убийства, когда в нем кто-то уже признался. Колон был в ярости, поскольку это шло вразрез с его опытом и с тем, чему его учили. Признанием подозреваемого расследование обычно кончалось. Людям следует доверять. Им нельзя доверять только тогда, когда они утверждают, что невиновны, так что верить можно только виновным. Любой иной принцип противоречит самым азам сыскного дела. «Белая глина», — сказал Маркоу. «Мы нашли на месте убийства белую глину, почти необожженную. А дорфл сделан из темной терракоты и обожжен до твердости камня». «Но последнее, что видел старый богослов, был голем», — возразил Ваймс. «Да, и это, скорее всего, был дорфл», — ответил Маркоу. «Но это не значит, что он убийца. Мне кажется, он застал священника уже при смерти». «Да? Это почему же?» «Я пока не знаю, но я встречал дорфла. Мне показалось, что он очень кроткий». «Оно работает на бойне». «Может, это и не самое плохое место для кроткого существа», — ответил Муркоу. «Как бы там ни было, я проверил все архивные записи, какие нашел, и не обнаружил ни одного свидетельства, чтобы голем хоть раз на кого-нибудь напал. Или вообще совершил какое бы то ни было преступление». «Да ладно, все знают...» Ваймс осекся, услышав собственным циничным слухом собственный недоверчивый голос. «Что, вообще ни разу?» «Ну, люди вечно твердят, что дедушка друга их знакомого точно слышал, как голем кого-нибудь убил. Более достоверными эти истории не бывают. Големы не могут причинить вреда человеку, так гласит их Шем». «У меня от них мурашки по коже», — сказал Ваймс. «У всех от них мурашки по коже, сэр». «Но бывало куча случаев, когда големы делали всякую ерунду, типа лепили 1000 заварочных чайников за раз или копали яму в 5 миль глубиной», — сказал Ваймс. «Да, сэр, но это ведь нельзя назвать преступлением, правда? Это обычный бунт». «Как это может быть бунтом?» «Слепое выполнение приказа, сэр. Ну, знаете, когда кто-нибудь орет на голема: «Иди лепи чайники!» И он идет и лепит. Ему не говорят, сколько надо чайников. Никто не хочет, чтобы големы думали. И вот они мстят, бездумно повинуясь». «Они бунтуют тем, что повинуются приказу?» «Я просто подумал, сэр. Наверное, для голема это имеет больше смысла, чем для нас с вами». Они машинально обернулись, чтобы еще раз посмотреть на безмолвную, неподвижную фигуру. «Оно нас слышит?» — спросил Ваймс. «Не думаю, сэр». «Так что за история с этими словами?» «Наверное, они думают. Человек становится мертвым от того, что потерял свой шем. Мне кажется, они не очень хорошо понимают, как мы устроены, сэр». «Я это тоже не очень хорошо понимаю, капитан». Ваймс заглянул в пустые глазницы. Верх головы дорфла был по-прежнему откинут, и через глазницы падал свет. Ваймс повидал много ужасного на улицах города, но этот безмолвный голем почему-то был ужаснее всего. Легко представить себе, как в глазах загорается огонь, как глиняное тело выпрямляется, встает на ноги, шагает, размахивая кулаками, тяжелыми, как кувалды. И это была не просто игра воображения. Казалось, это в порядке вещей. Потенциальная возможность, выжидающая только своего часа. «Вот потому мы все их ненавидим», — подумал Ваймс. «Эти невыразительные глаза следят за нами. Большие лица поворачиваются, чтобы видеть нас. Как будто они делают себе заметки для памяти и запоминают имена. Если кто-нибудь расскажет, что где-то в Квирме один голем проломил кому-то голову, все мы с радостью этому поверим». Внутренний голосок, который обычно слышался лишь в самые глухие часы ночи или когда-то давно после полбутылки виски, добавил: «Учитывая, как мы с ними обращаемся, может, мы напуганы от того, что знаем. Мы это заслужили сполна». Нет, за этими глазницами ничего нет. Только глина и волшебные слова. Ваймс пожал плечами. Я сегодня гонялся за големом. Он стоял на медном мосту. Проклятая штуковина. Послушай, у нас есть признание. И вещественные доказательства. Иконограмма глаза. Если у тебя нет ничего получше смутных ощущений, нам придется его... Что именно, сэр? Осведомился Мурков. Мы с ним больше ничего не можем сделать. Он уже мертвый. Неодушевленный, ты имеешь в виду? Да, сэр, можно и так сказать. Но если обоих стариков убил не Дорфл, то кто? Не знаю, сэр. Но я думаю, что Дорфл знает. Возможно, он следил за убийцей. А может, ему приказали кого-нибудь выгораживать? Возможно, сэр. Или он сам решил. Ты же скажи, что у него есть чувство. А куда делась Ангва? Решила кое-что проверить, сэр, ответил Мурков. Меня заинтересовало вот это. Оно было у него в руке. Он показал Ваймсу предмет. Обломок спички? Големы не курят и не пользуются огнем, сэр. Просто очень странно, что она у него оказалась. А-а-а, так это улика! Саркастически воскликнул Ваймс.